Глава 6. Алиса. Если бы с 13 лет я не пребывала в компании белой кобры Златки, моего любимого и единственного фамильяра, меня бы шокировали змеиные движения Аарона в боевой ипостаси, когда гигантская шея по лебединому изгибается надо мной и широко раскрывает смертоносную пасть, и я широко улыбаюсь в ответ. «Садись на меня, Алиса. Мы не пойдем светлыми тропами», — звучит голос Виара в моем разуме. Очень деликатно. Аарон касается самого края моего ментального поля. Никаких грубых насильных вторжений в мои мысли. И я благодарна Виару. Я подчиняюсь. С третьего раза мне удается забраться на змея Аарона и обхватить широкую шею сзади. Кожистые крылья хлопают, и я на миг пугаюсь, что воздушные потоки сбросят меня со спины Виара. Но почти сразу я ощущаю силы, удерживающие меня на месте. На удивление ветер сейчас не бьет мне в лицо, глаза не слезятся. Аарон накрыл меня чем-то вроде силового купола, и я смотрю вниз на удаляющуюся академию, на мягко светящийся золотым и зеленым магический лес, на реки и селения Элидара. И не скажешь, что моя страна под игом жестоких черных магов. С высоты полета я вижу лишь изобилие и красоту. Но самое красивое — это зверь подо мной, которого я крепко сжимаю бедрами. С запозданием понимаю, что могу этого и не делать. Ведь меня удерживает сверху магия Виара. Медленно расслабляю бедра и выдыхаю. И тут же слышу мягкий смех Виара в своем разуме. «А мне нравилось, как крепко ты обнимаешь меня ногами, Алиса. Как прижимаешься. Впрочем, это мы еще успеем». Я чувствую, что краснею, но не успеваю ответить. Ветер все-таки прорывается ко мне. Мы начинаем снижаться. Аарон и его воины. Обратная трансформация оказывается менее эффектна. Да и длится всего несколько мгновений. Кажется, когда Аарон касается земли, он тут же обретает человеческую ипостась, а я соскальзываю с гигантской змеиной спины и спустя пару метров полета мягко приземляюсь в теплые надежные руки Виара. «Понравилось, мышонок?» — ухмыляется Виар. Я растерянно киваю. «Я тебя еще покатаю. Чуть позже». Это звучит дико двусмысленно, но я это игнорирую, потому что Аарон и его воины уже стоят перед покосившейся калиткой моего родного дома. Он выглядит странно, заброшенным, нежилым. Никогда крепкая треугольная крыша светлого, полированного дерева покосилась и почернела. В душе зародилась тревога, стремительно разворачивающаяся в панику. Я сама сбивчиво объясняла Аарону, как сюда добраться, но поскольку сама весьма смутно это понимала, «Доставили ты меня в Академию светлой тропой!» Аарон цокнул языком и заставил меня составить ментальную карту, а потом мы отправились в путь. Я аккуратно касаюсь старого пористого дерева калитки, замирая в нерешительности. Внезапно руку обжигает Аарон, накрывает мою кисть своей ладонью и заставляет открыть скрипучую дверцу. Я ему благодарна. Сама бы я так долго могла простоять, забыв про мини-отряд черных магов, замерших за моей спиной. Почти сразу становится ясно. Дом пуст. Но самое жуткое открытие ждет меня на заднем дворе. Там, под кривым старым деревом, на котором когда-то отец смастерил качели для меня и моей младшей сестренки Элины. Как будто утоптанный, но вполне различимый холмик. С ритуальной шестиугольной табличкой. 6 углов, а не 5. Значит, не мама и не сестра. Отец. Папа, который отдал меня Этеронату. Нет-нет. Тот, который сделал для меня качель на этом дереве. Чувствую, как сердце заколотилось с дикой скоростью. А губы невольно начали дрожать. Как будто сквозь толщу воды слышу, как Аарон отдает распоряжение воинам. Что проверить? По каким домам пройтись? Что сказать старости деревушки? Продолжаю тупо смотреть на холм и табличку. Когда крупная горячая слеза скатывается по щеке, ощущаю Аарона. Он подошел ко мне сзади, очень близко. Чувствую его ладонь на моей талии, сильную, успокаивающую. Едва ощутимое касание горячих пальцев по щеке. Виар черных магов смахнул мою слезу, но тут же потекла вторая. Лопатками ощущаю его мускулистую грудь, закованную в кожаные черные латы. Неожиданно для себя подаюсь назад, чтобы прижаться сильнее. Аарон немедленно заключает меня в крепкие объятия. Я всхлипываю. Он разворачивает меня резко, и я утыкаюсь в его грудь носом. Мои плечи сотрясаются от беззвучных рыданий. И так мы застываем. Белая волшебница и сильнейший черный маг Виар над могилой обычного человека. «Я заберу твою боль, Алиса», — спокойно говорит мне Аарон. «Прочувствуй, если тебе это нужно. Но потом отдай. Эти страдания ничего тебе не дадут». Прерывисто выдыхаю. Аарон ждет около минуты. Затем решительно берет мое лицо ладонями, заставляет посмотреть в глаза. Черные бездны. Но сейчас мне кажется, что на дне черноты поблескивает теплый огонек. Раскрываю разом навстречу ему, Виару, генералу врагов, покорителю. Дергаюсь от неожиданности, когда губы Виара накрывают мои. Чувствую, как боль тонкой струйкой потянулась от меня к нему, совсем невесомой. Потом она становится как нить ветерина. Потом я и вовсе перестаю ее ощущать. Даже не думала, что черная магия бывает настолько деликатной. А теперь я и вовсе чувствую только поцелуй. Нежный, но глубокий. Аарон касается сейчас моих губ, как жених, как возлюбленный. Из-за грудины у меня разливается неуправляемое тепло. Я впускаю его язык в свой рот. Отвечаю Виару, смыкаю пальцы за его спиной, обнимая. Хотя мне едва хватает рук, чтобы обхватить его широкую спину. Аарон прерывает поцелуй сам. Гладит пальцами мои щеки. Понимаю, что все это время слезы продолжали течь, и теперь генерал черной армии нежно вытирает мое лицо. Взгляд Аарона затуманивается на миг и тут же проясняется. Я уже знаю это выражение лица Виара. Так он выглядит, когда безмолвно беседует со своими воинами. И я тут же получаю подтверждение своей догадки. «Ну все-все, Алиса. Пойдем. Алик кое-что выяснил. Сейчас мы узнаем, где найти твоих мать и сестру. А здесь тебе больше нечего делать». У калитки моего дома, точнее, дома, который когда-то был моим в окружении воинов в черных кожаных латах, святой эмблемой тьмы, стоит бледный староста деревни. Я его смутно помню. В тот год, когда меня отдали в академию, его только назначили. «Кайл, верно?» Обращается Аарон к мужчине неопределенного возраста с водянистыми маленькими глазками. Взгляд мужчины на миг задерживается на моем лице. И мне мерещится узнавание. Но староста, кажется, слишком сильно напуган. А Виар тем временем продолжает. «Скажи-ка мне, Кайл, как ты относишься к новой власти? К черным магам?» Староста сглатывает, становится еще бледнее, уходя куда-то в зеленоватые оттенки и начинает мямлить. «Я... мне... со всем уважением...» И я улавливаю в голосе Аарона те самые нотки, которыми Виар пугал Этеронат на вчерашнем банкете. Но без того давления, видимо, Аарон не ставит перед собой задачу довести обычного человека до заикания. «Выкажи уважение к моим воинам, Кайл. Проведи их по домам. Пусть жители подойдут и расскажут свои нужды. Кстати, Кайл, где теперь прежние обитатели этого дома?» «В светлейшей обители, Виар!» Кайл почтительно кланяется Виару. Голос старосты слегка дрожит. «Как?» Аарон скидывает одну бровь. «Это же секта. Антигосударственная, прикрывающаяся благотворительной деятельностью. И я ничего не путаю?» «Смилуйтесь, Виар!» Староста бухается на колени прямо в грязь, безнадежно портя на вид новые светлые штаны. «Уж мы отговаривали, как могли. Глава семьи и вовсе погиб, когда пытался вернуть жену и дочь из обители. Уж мы как могли убеждали. Но ослепленная горем мать разве послушает?» «Каким еще горем?» Сдержанно интересуется Аарон со скучающим видом. «Дочь! Старшая дочь у нее!» Староста переводит на меня неуверенный взгляд. Видимо, все-таки не узнал. «Ее приговорили к смерти вроде как. Как-то по-благородному. Всем на благо, в общем. В магической академии с полгода назад. И извещение прислали. А младшая дочь болеет сильно. Уж который год по краю могилы ходит. Стефания стала совсем безумная, Виар, и решилась пойти в обитель. Ну, там, как водится, всех принимают с распростертыми. Но уж уйти нельзя. Вот муж попытался ее вернуть, да... В обитель попасть никак нельзя. И указывать путь непосвященным тоже жестоко карается». Староста осекся. Он снова внимательно посмотрел на меня снизу вверх, так и стоя на коленях. Теперь его кожа отдавала пепельно-серым. Так он перепугался. И, кажется, наконец узнал. Может, что-то в выражении моего лица окончательно его убедило. «Изначальные силы. Алиса, ты живая!» Кайл бросает быстрый взгляд на Виара, видимо, что-то стремительно прикидывая в уме. Оценив руку генерала черных магов на моей талии, окончательно тушуется. «Простите, Виар, Алиса, то есть, не знаю, как к вам теперь правильно обращаться». Я только успеваю открыть рот вхолостую. Хочу сказать, чтобы староста обращался ко мне как прежде, но Аарон меня опережает. «Алису теперь все должны называть по титулу. Арави». «Что?» Сердце пропускает удар. «Арави. Официальный титул избранницы Виара. Это экзотическое слово не использовалось многие годы. Я с трудом вспомнила, что она означает конкретно женщину, официальную наложницу, невесту или даже жену, отличную от Виара по масти, то есть белую волшебницу для черного мага Виара». «Он серьезно?» «Да нет, этого просто не может быть. Он так сказал, чтобы надавить на Кайла, чтобы тот выдал местоположение обители. По пока еще действующему закону Аарон этого требовать не мог. Но если в обители удерживается родня правящей фигуры, вполне себе мог. И не выдавать местоположение матери и сестры Арави – государственная измена, подразумевающая казнь на месте. Мне становится жаль Кайла. Он обычный человек, но закон знает и прямо сейчас взвешивает, кого боится сильнее. Виара или главного жреца светлейшей обители. Кажется, Аарон побеждает с большим отрывом. «Я все расскажу, Виар!» — обреченно опускает голову староста. Через четверть часа у нас уже есть точка на карте. Однако Аарон говорит, что явимся мы туда не сегодня. А Кайла по приказу Виара воины уводят с собой. «Почистить память», — поясняет Аарон в ответ на мой испуганный взгляд, когда мы отходим в сторону. «Деликатно. У него исчезнет полдня жизни и только. Не то разболтает все жрецам светлейшей обители, и на прежнем месте мы их не найдем. Вместо этого Алик внушит ему нейтральные воспоминания. Как он, староста, нас встретил. Как жители шли со своими жалобами. Как все остались довольны. К тому же, это почти правда. Мы действительно выслушаем людей и полетим обратно в академию. Завтра надо будет разобраться с магической подпиткой и навязчивой идеей Итераната сделать из живой белой волшебницы полубезумную магическую батарейку. А через день полетим в обитель и найдем твоих мать и сестру. Я тебе обещаю, Алиса. Арави». «Зачем ты так меня назвал?» Вдруг спохватилась я. На самом деле и я все время держала странную выходку Аарона в голове. Не собирался же он в самом деле. «Почему нет?» — пожимает плечами Виар. Мы неспешно прогуливаемся по живописным улицам деревеньки рядом, плечом к плечу. Совсем как тогда в магическом лесу. Из заплетенных венками домиков то тут, то там осторожно выглядывают местные жители. Я ощущаю их любопытные взгляды на нашем странном отряде. И если бы мы не обсуждали с Аароном то, что произошло, я бы сходила с ума от почти осязаемого страха и неприязни бывших соседей. Но тут была тема поинтереснее и понасущнее – Арави. Подумать только, это слово как лезвие ножа, как удар под дых. Нет, я понимала, что Аарон это не всерьез, и ждала объяснений. «Что ты хочешь услышать, Алиса? Иметь Арави – хорошая идея». Голос Аарона звучит буднично. Виар сейчас невозмутим. «На белых землях и простые люди, и белые маги будут больше ко мне расположены. Насколько это возможно? Ты мне вполне симпатична. Ты иногда меня забавляешь. Насчет постели? Научишься со временем. Что еще?» Я остановилась и оторопело уставилась на Аарона. Он также остановился. Следом замерли черные маги и спереди, и сзади от нас. Хотя они шли в отдалении и по одному, отряд отличала удивительная синхронность. Мы с Аароном смотрим друг другу в глаза долгие несколько секунд. Потом Аарон начинает смеяться. Очень мягко и тепло. Красивым глубоким смехом. Как будто он совсем молодой парень. «Видела бы ты себя, мышонок!» Аарон делает шаг ко мне. Мягко приобнимает за плечи, вынуждая продолжить движение в прежнем направлении. Следом отмирают черные воины Виара. Мы медленно продолжаем нашу неспешную прогулку. «Про постель я просто хотел тебя смутить. А в остальном я говорю серьезно», — нежно произносит Аарон. Затем добавляет уже совсем другим тоном, подпустив в голос больше властности, льда и металла. «Или я настолько тебе противен, Алиса? Подумай хорошенько, прежде чем ответить мне. На твоем запястье артефакт, который может свести тебя с ума в случае лжи. Даже если ложь будет бестолковой и неопасной». Мгновение я опасливо кашусь на браслет. Затем набираю воздуха в грудь, чтобы честно ответить Аарону, с ужасом представляя себе последствия моего ответа.